Осажденный Мадрид. Советники Мерецков, Родимцев и присоединившийся к ним в Барселоне Симонов ехали в Мадрид. Доехали не без сложностей, лишь к вечеру. Столица встретила их потушенными огнями. В городе рвались бомбы, немецкие юнкерсы совершали очередной безнаказанный налет. По улицам минуты затишья перебегали люди. Один молодой мужчина указал дорогу к советскому посольству, размещавшемуся в гостинице. Прибывших волонтеров встретил корреспондент газеты «Правда» Михаил Кольцов, сообщил, что тут располагаются ранее прибывшие советники во главе с Берзиным, но сейчас он находится в главштабе с Вороновым. С Яном Карловичем Мерецков был хорошо знаком. Они совсем недавно служили вместе на Дальнем Востоке. Берзин ходил в заместителях маршала Блюхера. Это твердый, волевой человек. В особую краснознаменную дальневосточную армию он прибыл осенью 1935 года. Мерецков к тому времени уже более полугода прослужил в качестве начштаба. На должность второго заместителя, командующего ОКДВА. Сфера деятельности Берзина была предопределена приказом Наркома обороны, руководство разведкой на данном операционном направлении. Официальная версия его появления на ДВК — собственная инициатива. В приказе Ворошилова было написано: «Начальник разведывательного управления РККА товарищ Берзин Ян Карлович, согласно его просьбе, освобождается от занимаемой должности». Конец цитаты. Кирилл Афанасьевич в эту версию не очень поверил, полагал, что чекист потерял доверие высшего руководства и сослан из Москвы, но эти свои мысли никому не высказывал. Знаком Кирилл был и с Николаем Николаевичем Вороновым по Московскому военному округу. Он по окончании Академии имени Фрунзе в 1930 году служил в Московской пролетарской дивизии командиром артиллерийского полка, и помощник начальника штаба округа Мерецков, естественно, знал его. Позже Воронов получил назначение на должность начальника военкома артиллерийской школы. И вот теперь он военный советник в Испании, прибыл в Мадрид на месяц раньше Мерецкова. Берзин и Воронов появились в гостинице через час. Мерецков по всей форме представился руководителю советников генералу Гришину, псевдоним Берзина в Испании. Потом представил своих спутников. Ян Карлович пригласил прибывших отужинать с дороги. «Мы стали вживаться в испанскую действительность», — рассказывает Кирилл Афанасьевич. «Особая краснознаменная дальневосточная армия, служба с Блюхером, мучившая меня полгода сильная ангина, совещание в Москве, командировка в Чехословакию, проводы за границу, Польша, Германия, Франция. Все подернулось какой-то дымкой и отошло во вчерашний день. Коричневый хлебец и апельсины на скрипучем столе, усмешка Кольцова, уличный мрак да отдаленные разрывы. Вот окружающая нас реальность». Конец цитаты. Наутро Берзин поставил Мерецкову и его группе задачу. Суть ее сводилась к тому, чтобы в ближайшие дни помочь превратить Мадрид в крепость. Твердо рассчитывать можно было на коммунистов, на людей из Министерства внутренних дел и на рабочее население города. Ян Карлович показал на большом листе городской карты схемы места расположения будущих оборонительных сооружений. Потом, будто спохватившись, сказал Мерецкову: «Да, чуть не забыл. Вам нужно получить официальное назначение в главштабе республики». В штабе Кирилла встретил советник центрального аппарата Иванов. Он познакомил Мерецкова с офицером, одним из тех штабистов, кто остался служить республике и не перебежал к мятежникам. Таких оказалось немного. Представитель республиканского командования сообщил, что новый штаб еще не сформирован. так что назначение будет несколько позже. А пока он просит генерала Руссо Петровича срочно поехать в дрогнувшие в последних боях войска и провести беседу о том, что дальнейшее отступление грозит крахом. Конец цитаты. Мерецков вернулся в гостиницу и застал Берзина все еще размышляющим над планом оборонительных сооружений Мадрида. «Все ли тут верно?» — произнес Берзин вслух и повторил русскую поговорку. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Мерецков доложил, что в главштабе его попросили выехать в защищавшие Мадрид войска и поддержать их ободряющим словом. «Поезжайте», — сказал Иоанн Карлович, и добавил, «а завтра будьте готовы объехать окрестности города, вместе посмотрим на местности, как лягут будущие окопы и брустверы». Мерецкову представили на выбор трех переводчиц. После некоторых колебаний он остановился на кандидатуре Фортус, русской по происхождению, и позднее никогда о своем выборе не жалел. Испанцы ее звали Хулия. Советские советники — Мария Хулия. Мария Александровна Фортус была замужем за Рамоном Касанелесом, генеральным секретарем Компартии Каталонии, членом Политбюро Испанской коммунистической партии. В 1933 году, во время подготовки парламентских выборов, он был убит членами фашистской группы из международной организации, боровшейся с коммунизмом. Мария Александровна вернулась из Испании в СССР с сыном Рамоном Флореалом, а в 1936 году ее сын после окончания советской военной школы уехал на родину и принял там участие в борьбе с франкистами. Вскоре Рамон Флореал Касанелес Фортус геройски погиб в боях с мятежниками. Летом того же года вслед за сыном отправилась в Испанию и Мария Александровна с паспортом на имя уругвайки Хули Хименес Карленес. Она ехала в качестве переводчика советских военных советников. Мария Хулия в совершенстве владела языком, отлично знала страну и ее обычаи, была рассудительной, быстро ориентирующейся в обстановке и храброй женщиной. Ей по плечу оказалась не только работа переводчицы, которую она выполняла блестяще. Как показала жизнь, она с успехом вела переговоры с любыми должностными лицами и в дальнейшем фактически являлась офицером для поручений. Первой частью, которую посетил Мерецков, была бригада Листера. С коммунистом Энрике Листером Кирилл Афанасьевич встречался в Москве, где тот временно жил в эмиграции и работал на строительстве метрополитена. Бывший каменщик Листер теперь командовал 5-м полком народной милиции, который состоял наполовину из рабочих, почти все они были коммунистами, и являлся костяком республиканских сил. Недавно полк стал смешанной бригадой, получившей порядковый номер 1. Бойцы Листера уже отличились в схватках с мятежниками, настроение у них было боевое. В соседней части, где побывал Мерецков, дела обстояли хуже. Там солдаты-пехотинцы нервничали. По показаниям пленных, фашисты собирались применить здесь танки. Батальоны пехотинцев собрали вместе. Бойцы хмурятся. Многие думают, что сейчас им станут учинять разнос за отступление. Мерецков вспоминает. «Поглядел я на ребят, посмеялся и начал рассказывать, как воевали мы в гражданскую войну в Советской России. Рассказываю, а сам посматриваю то на переводчицу, то на бойцов». Мария Александровна переводит очень экспансивно, голос звенит от напряжения, лицо горит. Солдаты, в свою очередь, реагируют горячо, повскакали на ноги, повторяют ее слова, жестикулируют. Затем посыпались вопросы. Чаще всего спрашивали, приходилось ли Красной Армии отступать. А если приходилось, то как мы это переживали и что при этом делали? Снова начался рассказ. «Приходилось, — говорю, — отступать, порой даже бежать. И нередко, но мы потом всегда восстанавливали боевую дисциплину, переходили в наступление и громили белогвардейцев. Главное, что помогало нам, — это наша политическая сознательность, организованность и опора армии на трудящееся население». Конец цитаты. Мерецков потом признался, что относительно союза с трудящимися бойцы поняли все сразу. Насчет политической сознательности пришлось опять обстоятельно разъяснять, в чем она заключается и как толковать ее применительно к испанским делам. Долго говорил о дисциплине. Пока Фортус переводит, думал про себя. Вот как объясняем в бригаде, где 3/4 бойцов — коммунисты и социалисты? Каково будет у анархистов? Но спустя несколько минут обнаружится, впрочем, что солдаты все и сразу поняли правильно. Просто они хотели подольше послушать посланца страны Советов. А вот с темой отступления оказалось сложнее. Мерецков старался напирать на мужское самолюбие. Куда же отходить дальше? Ведь за окопами сразу начинается Мадрид. Будете отступать по его улицам? Над вами девушки начнут смеяться из всех окон, со всех балконов. Бойцы опускали головы. Вообще же беседа прошла хорошо. Настроение в батальонах поднялось. На прощание солдаты попросили показать им какую-нибудь кинокартину про гражданскую войну в СССР. Генераль Руссо Петрович пообещал. Позднее из Советского Союза было прислано несколько фильмов. Перед уходом комиссар потребовал от солдат дать обещание, что дальнейшего отступления не будет. Батальоны хором поклялись. Мерецкова назначили советником второго уровня. Система советского военного советнического аппарата в республиканской Испании состояла из нескольких степеней. Высшую ступень занимал главный военный советник. За период с 1936 по 1939 год на этом посту находились Берзин 1936-1937, Штерн 1937-1938 и Качанов 1938-1939. Следующая ступень, второй уровень, советники в различных службах Генерального штаба Республиканской армии, в Генеральном военном комиссариате, в штабах ВВС, артиллерии, ВМС, противовоздушной обороны и при военно-медицинской службе. Например, старший советник по артиллерии Воронов, Вольтер, старший советник по авиации Смушкевич, Дуглас, главный военно-морской советник республиканского правительства Кузнецов, Николас Лепанто, советник председателя обороны Мадридского фронта Кулик, Купер, советник командующего маневренной армией Арагонского Восточного фронта Малиновский, Малино и другие. Третий уровень состоял из советников командующих фронтов, командиров дивизий, полков и других воинских единиц. Вот некоторые из них. Павлов, старший советник по танкам, псевдоним Павлито. Батов, советник в бригаде Энрике Анстере, псевдоним Пабло Фриц. Ваупшасов, старший советник при штабе 14-го партизанского корпуса республиканской армии по разведывательным операциям, псевдоним Альфред. Мамсуров, советник отрядов диверсантов Герильерос, псевдоним Ксанти. Птухин начал воевать в качестве командира истребительной группы, затем старшего советника, командующего ВВС Игнасио Идальго де Сиснероса, псевдоним Хозе. Радимцев, советник в первой бригаде Листера, псевдоним Гочисе, Гешос. Колпакчи, советник в 13-й интербригаде. Гурьев, советник по артиллерии в 11-й интербригаде. Четвертый, базовый уровень, составляли военные специалисты-добровольцы, летчики, танкисты, моряки и так далее, непосредственно принимавшие участие в боевых действиях. Итак, Мерецкого поставили на вторую ступень. Он будет работать непосредственно при Висенте Рохо, начальнике генерального штаба сил обороны Мадрида. Мерецков с уважением отзывался о Рохо и давал ему довольно высокую оценку. В отличие от своего начальника, председателя хунты обороны Мадрида, генерала Хосе Мьяха, тугодума и консерватора, это был умный, знающий и деловой офицер. Примечание. Хунта в Испании и странах Латинской Америки – название различных объединений, группировок, союзов, государственных органов. Конец примечания. Он имел более левую, чем Мьяха, политическую ориентацию и порой расходился с ним во взглядах. Нередко, внося какие-нибудь серьезные предложения или сообщая важные данные, Рохо избегал докладывать лично Мьяхе, обращался либо к Мерецкову, либо к Кулику, когда он был советником при генерале Мьяхе, и просил побыстрее провести решение в жизнь. В мемуарах «На службе народу» Кирилл Афанасьевич пишет: «Вечером я приходил к Мьяхе, в период, когда Мерецков вместо Кулика стал советником генерала. Беседовали. После нескольких случаев на фронте, когда рекомендации советника помогли, Мьяха, думавший о своей карьере, начал, по-видимому, относиться к моим советам со вниманием. На следующее утро после встречи Мьяха созывал у себя в кабинете совещание и выкладывал все, что было накануне согласовано. Далее слово предоставлялось Рохо, а он, как фактический инициатор ряда предложений, энергично поддерживал председателя хунты. Затем слово предоставляли мне, и я выступал в том же духе. После этого соглашались и другие должностные лица». Конец цитаты.